«Я знаю, что нравлюсь вам», — она зашмыгала носом. «А вы знали, что мне от вас ничего не надо, но все равно испугались, лишь бы не быть обязанным, и все прикрываете благородством, а это ханжество, вы как старая дева». Она снова зашмыгала носом. Мне вдруг разом стало смешно и грустно, и жаль Наталью, вернее, не ее, а вот этих минут ее жизни, что не растрачены впустую, без ответа, за то, что не прожиты ни там и ни с тем, за то, что мы с ней не равны. Единственное, чем мог я отплатить ей, была откровенность. И я сказал: «Наташа, пойми», поднял голову и пристально посмотрел ей в глаза. Косина в них пропала, и густо-серые, влажные, под прямыми бровями, они выражали только печаль. «Тут дело не во мне, хотя ты мне действительно очень-очень дорога, то есть... Поэтому я не могу, не имею права. И тут дело не в разнице лет, понимаешь?» Слова выходили с трудом. Они ничего не могли объяснить и только доставляли мучительную боль безысходности. «Ты ведь даже не знаешь, что у меня за тылы, а мне нельзя с тобой!» Я задохнулся от горечи и добавил сдавленным голосом: «Вот ты испугалась вчерашнего человека. Так на самом деле он — это я. Только у меня рожа благопристойнее и шмотки дороже, потому что я хитрее и умею маскироваться». Я выдернул сигарету из пачки, закурил, одним глотком выпил остывший кофе. Она молчала. Я чувствовал в этом молчании ее несогласие и решил идти до конца. «Потом все пройдет, потому что слишком банально», — небрежно сказал я. «Девушка из университета увлеклась человеком, который показался ей начитанным и необычным. Ей кажется, что он возьмет на руки и прямым ходом внесет в счастье. А через годик выяснится, что этот паладин храпит по ночам, даже на лишние колготки не способен заработать. Вот тогда и начнется омерзение к нему и к себе». Я стряхнул пепел в раковину, сказал: «Ключи не забудь бросить в ящик», и повернулся к двери. Наталья, чуть зацепив меня плечом, проскользнула в переднюю, щелкнула выключателем и спиной прислонилась к двери. Румянец уже вернулся на свое место, и она улыбалась, но глаза были пасмурны. «Наташа», — сказал я, — «меня уже подпирает время. Мы еще поговорим». «Да не о чем больше говорить», — ответила она, склоняя голову на бок. «Только вы напрасно думали, что я вижу вас в каком-то романтическом свете. Я деревенская, хоть и учусь в университете, и всегда привыкла рассчитывать только на себя. Ну, а о некоторых чертах вашей биографии я и сама догадывалась, а остальное любезно разъяснил ваш добрый друг. Пока». Она отступила от двери и отворила ее передо мной. Сдернув кожанку с вешалки, я вышел. Во дворе постоял в пасмурном свете. Последние слова Натальи озадачили. «Я никогда не думал, что Кирка может что-нибудь рассказать про меня, да и вообще не знал, что они с Натальей где-то встречались. Хотя почему бы и нет? И почему Кирка должен скрывать что-то обо мне? Я достал ключи от машины, открыл дверцу и сел за руль. На душе было неприятно. День начался плохо. Еще по пути на работу нужно было повидать Краха. Если он появился вчера возле моего жилья после утреннего нашего свидания, значит, что-то случилось. Улица оказалась светлее двора. А когда я доехал до Баскова и взглянул налево, то увидел в просвете домов белесо-розовеющий край неба и подумал, что погода может еще разыграться. Настроение стало чуть лучше. По Жуковского я выехал на Лиговский, пересек площадь Восстания и остановил машину за квартал до Свечного. Здесь было многолюдно на узком тротуаре. Люди шли по-утреннему быстро. Глухо шумели переполненные трамваи. Шипели баллоны машин по сырой мостовой. Воздух казался серым и дымным. Лиговский не был парадным проспектом города. Я вылез, захлопнул дверцу, сунув руки в карманы, потоптался возле машины, чтобы оглядеть проходящих людей. Кажется, никто не интересовался мною, но на всякий случай, отойдя на десяток шагов от машины, я резко повернулся, возвратился и запер дверцу. Быстро дошел до Свечного, свернул направо и сразу же вошел во двор. Крах жил на противоположной стороне, и до его дома было еще полсотни метров. Я прошел эти метры двором, вошел в сквозную парадную, выходившую в переулок как раз против ворот нужного мне дома, и осторожно выглянул. На углу Лиговского, где был продуктовый магазин, смутно двигались какие-то фигуры, но мрачный узкий переулок был пуст. Я выскочил из парадной. В колодезном дворе посмотрел на окно третьего этажа. Увидел тусклый свет за тюлевой сборчатой занавесочкой и стал подниматься по черной лестнице. Дверь в квартиру открылась передо мной. Из нее выскочил парень лет 17, на ходу застегивая кургузое пальто. «Николай Фомич дома?» — спросил я его. «Не знаю, зайдите», — скороговоркой ответил он и пустился вниз, прыгая через несколько ступеней. Я никогда не был у Краха в комнате. Случалось, довозил его до переулка. Окно он показал мне сам, на всякий случай. А сейчас, войдя в узкий темный коридор, загроможденный хламом, я испытал странное чувство узнавания, будто уже не раз был здесь, в этой типичной для бедных районов Старого Петербурга квартире. Бочком, чтобы не задеть свисавшее со стен шматье, я пробрался на тусклый свет, шедший, видимо, из кухни, и постучал в дверь справа. За дверью тяжело зашлепали шаги, и послышался скрипучий, удивленный голос Краха. «Кто?» «Откройте, милиция!» — повелительно сказал я, и, услышав, как он отпрянул от двери, рассмеялся. «Ну ты даешь, Петрович! сказал крах придушенно, когда я затворил за собой дверь. «Что сыграла Жим-Жим, родимая?» — спросил я, видя, как он тяжело сел на край постели, растирая грудь под желтоватой без воротничка рубахой. «Сыграет!» — отдуваясь, обиженно пробурчал он. Я глядел всю его сгорбленную фигуру в мятой ночной рубахе и кальсонах с болтающимися у щиколоток тесемками. Тонкая шелковая сеточка была натянута на голову для сохранения прически на ночь. Я отвел глаза и сказал: «Ну, прости», и завертел головой, бегло осматривая комнату. Даже самое безбытное жилище несет отпечаток хозяина. Комната краха хранила только отпечаток безликости, как дешевый номер провинциальной гостиницы. Желтенькие с невнятным рисунком обои, небольшой квадратный обеденный стол, придвинутый к стене, три коричневых стула с жесткими сиденьями и спинками, зеленая стеклянная пепельница на желтой подуб столешницы, такой же двустворчатый платяной шкаф возле двери, у окна на низкой тумбочке небольшой телевизор. У правой стены комнаты стоял диван, служивший краху постелью. И все. Комната эта могла показаться выморочной, если бы не дешевая картонная акварель над телевизором и три горшочка с какой-то вьющейся зеленью на низком подоконнике. «Что ты вчера нарисовался во дворе?» — спросил я, видя, что крах отдышался, и достал папиросу из пачки, лежавшей на стуле возле дивана. Он закурил, глухо закашлялся после первой затяжки. Страдальчески скривив безбровое лицо с узкой полоской нарисованных усиков, бросил обгоревшую спичку в жестяную консервную баночку, стоявшую тут же на стуле и, видимо, служившую пепельницей. И только тогда ответил: «Да вздрогнул я вчера, Петрович». Он глубоко затянулся. «Ты уж прости, что засветил там тебя». Голос был скрипуч, как несмазанное тележное колесо. «Я специально у дворняжки спросил. Понял, скажет тебе, а то и не сыскать». Он не смотрел на меня, уставившись пустыми бессветными глазами в экран телевизора. Смесь страха и раздражения овладела мной. С досадой я вспомнил, что скрыл от краха даже то, что у меня есть телефон, и резко спросил: «Ну так что?» И, выдвинув стул, сел возле стола. «Видать, Арон раскололся», — сказал крах тихо и метнул на меня опасливый взгляд из-под лобья. «Ты что, с дочкой начальника розыска спишь?» Скорчив веселую усмешку, спросил я, но крах не принял шутки. Хмуро посмотрев на меня, он проскрипел: «Вчера Димку Лохматова, ты должен его знать, на моих глазах в Сайгоне повязали. А он давно на Арона батрачил, и дружили они». «Ты-то что там забыл в Сайгоне? По хозяйской горбушке соскучился?» — выкрикнул я. «Да нет, Петрович, меня там никто не знает. Заскочу иногда кофейку хлебнуть. И шпана с железки только в личность может помнить. А кто что не знает. У них свои дела, картишки, а я сам по себе. Они думают, что так, сшибаю себе на харчи, кустарь-одиночка и ни с кем не завязан. Меня и лохматый не знал, это я их всех секу. Все ж малость похитрее, им-то по стольку лет, сколько я хозяину отслужил. Крах закашлялся и погасил папиросу в своей жестяной баночке. Потом тихо сказал: «Вот тебя бы не черпанули. Вы же с Ароном когда-то вроде в упряжке волокли». Скрипучий его голос звучал виновато и вкрадчиво. «Арон не такой уж лось, чтобы плести на себя, о чем не спрашивают. У меня с ним лет 5 дел не было», — сказал я как можно спокойнее. А внутри, где-то возле желудка, вырос холодный мокрый ком, и знобящая волна холода прошла по спине. Лохматого без шума вязали, вдруг осипнув, спросил я. «Без шума, но шпана, кто там был, засекла. Он только вошел в двери, а они с двух сторон под руки и повели. На Владимирском Матрёна стояла, усадили и повезли», — ответил крах, и лицо его исказилось злорадной ухмылкой. Желтые кривые зубы оскалились. «Чему рад? Вот и тебя, шакала, свяжут и прокатят бесплатно до Литейного моста, если будешь светить по Сайгонам», — сказал я и, понизив голос, спросил: «Колись, та хреновина, что в последний раз приволок, темная?» Что ты, Петрович, когда я тебя краденое волок? Не, старушка продавала, я спрашивал. Говорит, домработницы была, хозяйка умерла, от нее и осталась. Не, старуха честная, она даже не думала, что право рыже. Ей-богу! Крах кулаком стукнул себя в грудь. «Ладно», — сказал я, вставая, — «будь завтра днем дома, понадобишься. Тебе там в кабаке отпуск дадут?» «Зачем он мне, Петрович?» — спросил крах, и удивление отразилось в его пустых, как дыры, глазах. «В Сочи поедешь на солнце греться, чтобы не светить здесь по Сайгонам», — ответил я хмуро. «Я сроду южнее обводного канала не бывал. Откуда капуста-то?» — усмехнулся крах. «Дам по старой дружбе. Завтра дома будь, заеду». Я встал. «Ну, а отпуск мне что? Я ж в артели инвалидов». Крах как-то суетливо поднялся со своей постели. В кальсонах и мятой рубахе, с сеточкой на голове и опереточными усиками он был похож на какого-то персонажа из комических немых фильмов. И я невольно улыбнулся. В машине, шныряя из ряда в ряд на загруженном Лиговском, я почувствовал уныние. Минутное ощущение страха там, в безликой комнате у краха, сначала наэлектризовало резкой взрывной силой, а сейчас пришла вялость. «Если вы достаточно долго занимаетесь не самым распространенным и не слишком почетным ремеслом, за успехи, в котором выдают отнюдь не звезды героя, то вы, конечно, даже если не склонны к метафизическим размышлениям, догадываетесь, что вас ожидает».